Людмила Мартова. Лоза под снегом. Зимний отпуск в этом году случился внезапно. В первых числах декабря Андрей велел Женьке собирать вещи, потому что они на 2 недели уезжают в Самарскую область, к его брату. О том, что у Андрея помимо сестры Насти есть еще и брат, Женька, конечно, знала, как и о том, что отношения между ними напряженные. Владимир на свадьбу к Андрею не приехал, да и на рождение племянницы никак не отреагировал. Даже дежурных слов поздравления не прислал. И вот на тебе. Спустя год они, оказывается, едут к нему в гости. Из чего бы такая перемена? Андрей от ответа на прямой вопрос ушел. Он вообще делал это мастерски. Уходил от вопросов, на которые отвечать не хотелось. Впрочем, после года, проведенного практически в заперти с ребенком, Женька была готова ехать куда угодно, лишь бы, наконец, попробовать на вкус это волшебное слово «путешествие». Выехав из Молодвинска рано утром в субботу, 7 декабря, они за 6 часов добрались до областного центра. Переночевали у Женькиной сестры Ритули, у которой оставили на время отпуска дочь, и наутро выдвинулись в сторону Безенчукского района Самарской области, где их ждал комфортабельный коттедж в парк-отеле «Денисовский». То есть Андрей ехал к брату и в то же время в отель по соседству. Зная характер мужа, Женька не удивлялась. Он терпеть не мог ни от кого зависеть и одалживаться. Дорога им предстояла долгая, но водителем Андрей Васильев был опытным и уверенным. Женька могла в любой момент сменить его за рулем хотя бы ненадолго, чтобы дать отдохнуть. Прогноз погоды не обещал снегопада, так что из-за сложности зимнего маршрута она не переживала. Наоборот, предвкушала долгий путь, когда они будут в машине вдвоем и смогут вести неспешные разговоры за жизнь, которые, с учетом занятости Андрея на работе и маленького ребенка в доме, в последнее время выдавались все реже. «А кем работает твой брат?» — задала Женька главный из интересующих ее вопросов. Еще в самом начале их знакомства быстро стало понятно, что разговоров о брате ее муж избегает, а потому этой болезненной темы лучше не касаться. «Он винодел». Ответ прозвучал неожиданно и явно требовал дальнейших пояснений. «Фермер. Высадил неплохой виноградник и занимается производством вина». «Тоже довольно неплохого. Ему принадлежит самая северная винодельня в России». «Да ты что?» Искренне восхитилась Женька. «И как она называется?» «Без особых изысков. Васильев Вайнери». «То есть винодельня Васильева. Выпускает моносортовые вина и ассамбляжи». «А что такое ассамбляж?» Женька любила своего мужа, в том числе за то, что он постоянно ненароком учил ее чему-то новому. «Метод производства вин путем смешивания различных виноматериалов. Имеет 2 разновидности. Иногда перед процессом производства, а точнее до брожения, изначально смешивают или разные сорта винограда, или даже виноград с другими фруктами, чтобы получить материал нужного состава. А иногда применяют купажирование. Для этого смешивают готовые вина и получают напиток более высокого качества. Виноградники одного сорта дают разные результаты. Это зависит от возраста лозы, климата, состава почвы, уклона ландшафта и других условий, которые меняются каждый год. «Андрюшка, и откуда ты это знаешь?» Женька засмеялась. «Вот 2 года не могу привыкнуть, что ты просто ходячая энциклопедия. Изучил вопрос, когда Володька увлекся виноделием», — коротко ответил муж. «И давно твой брат им увлекся?» — осторожно спросила она. Вообще-то она не стремилась нарушать негласное табу, но Андрей сам заговорил о брате, да еще и повез Женьку к нему в гости. «Первые свои лозы он высадил в 2013 году. Результат понравился, так что на сегодня площадь его виноградников составляет 75 гектаров. И из снятого урожая они производят 50 тысяч бутылок вина в год, планируя выйти на объем в 120 тысяч. Для этого новый завод строят». В голосе мужа Женька услышала скрытую гордость за брата. «Странно, очень странно. Я, конечно, мало что понимаю в виноделии, но, кажется, в Самарской области не самые подходящие условия. Нейтральная тема беседы была более безопасна, чем то, что ее интересовало гораздо сильнее. Ну да. Можно сказать, что это зона экстремального виноделия. Зимой морозы, причем иногда до минус 30-35 градусов. Так что все лозы приходится укрывать, причем вручную. Это адовая работа, и к следующей зиме Волочка планирует перейти на механизированное укрытие. В один год они потеряли почти 70% урожая, причем не из-за холодной зимы, а из-за неожиданных заморозков в конце мая. И какие сорта винограда выращивает винодельня Васильева? Какое вино производит? Она была уверена, что Андрей знает и это. «Классические европейские сорта», — подтвердил ее догадку муж. «А еще автохтонные сорта советской селекции. Володька ученых выписывал специально для того, чтобы они ему по раскладке среднемесячных температур подобрали сорта, которые с учетом почв гарантированно будут вызревать в таком климате. Он высадил шардоне, рислинг, пино нуар, савиньон блан. Спустя 4 года после первого урожая получили лицензию и начали производить свое вино. В основном белое — цитрон, аркцители, мускатель, рислинг, савиньон блан. И твоя любимая розовая — пино нуар розе и ассамбляж. Рислинг и рубин Галадриги. Ну и игристые тоже. Через 2 года после запуска производства отправили свои вина на конкурс «Южная Россия» и получили сразу 4 серебряные медали. И снова в голосе мужа Женька расслышала нотки гордости. «Жаль, что мы едем туда зимой», — сказала она. «Я бы хотела посмотреть, как растет виноград, а сейчас же ничего не видно, все под снегом и укрывным материалом. Летом у Володьки работа кипит не переставая. Я же говорю, что вырастить виноград в таких условиях — титанический труд. Его команда по 14 часов в день работает, а сам тоже пример показывает. Он на производстве, вина сдвинутый. Сама увидишь». «Сама увижу», — задумчиво повторила Женька. В 9 вечера их машина въехала на территорию парка отеля «Денисовский», который, как она выяснила у мужа, располагался примерно в 25 километрах от виноградников его брата. Большое расстояние для гостевания, но не критичное. На машине за 15 минут преодолеешь. Их ждал элитный коттеджный комплекс, расположенный прямо на берегу Волги с собственной пристанью, чтобы добираться сюда водным путем. Женька тут же отметила бревенчатые добротные здания, широкие дорожки, расчищенные от снега, блестящее ровным льдом озеро, на котором под светом фонарей катались на коньках гости. Красивое место. Перед поездкой она прочитала, что здесь организуют рыбалку, охоту и игру в пейнтбол. Летом можно играть в футбол, баскетбол и большой теннис. Есть несколько отличных ресторанов, кальянный зал и собственный винный погреб. Ей стало интересно, можно ли в этом погребе найти продукцию винодельни Васильева. «Ой, а вы знаете про Васильева?» — обрадовалась ее вопросу девушка на ресепшене, которую, судя по бейджику, звали Татьяной. «Владимир Николаевич — наша местная знаменитость. Мы минувшим летом впервые организовывали для наших гостей экскурсию на его винодельню. И вина держим, конечно, пусть и не весь ассортимент». Она посмотрела в их паспорта, перевела взгляд на Андрея и обрадованно охнула. «А вы родственники, да? Тоже Васильев и тоже Николаевич?» «Я его брат», — подтвердил муж. Сдержанность в его голосе не предполагала дальнейших вопросов, что вышколенная Татьяна сразу поняла. «Вот ключ от вашего коттеджа», — сказала она. «У вас номер люкс, он находится на 2-м этаже. Вход с торца здания по лестнице. Завтрак в основном ресторане, но вы можете заказать его прямо в номер. Бассейн работает круглосуточно, вода очищается безопасными методами, бассейн оборудован противотоком, имитирующим настоящий морской прибой, а также теплым гейзером и водопадом. В спа-комплексе вы можете посетить финскую и инфракрасную сауны, а также турецкий хаммам, принять сеанс гидро- и аэромассажа, лечебную ванну или распаривание в кедровой бочке. Если хотите, обратитесь ко мне, и я забронирую для вас индивидуальную сауну с комнатой отдыха. Можно посетить тренажерный зал или солярий. Голосок Татьяны журчал, расслабляя и наполняя душу Женьки радостью. Боже мой, как давно она не была в отпуске. И как же хорошо, что Андрей привез ее в это волшебное и так располагающее к отдыху место. Забрав ключ, они вышли на улицу и зашагали к своему коттеджу с удовольствием, вдыхая полной грудью морозный воздух. Уже стемнело, но территория отеля мягко подсвечивалась фонарями, расставленными вдоль дорожек. За границами световых кругов, впрочем, было темно. Хочешь, целуйся в укромном месте, хочешь, грабь зазевавшегося гостя. Откуда в голове возникла неожиданная мысль про грабеж, Женька и сама не знала. Все вокруг дышало негой и покоем, а она от чего-то испытала легкий укол тревоги. Словно в подтверждении ее страхов в темноте кто-то показался. Два темных силуэта не давали представления, кто это, но, судя по голосам, о чем-то ожесточенно спорили мужчина и девушка. «Мне надоело все время натыкаться на его бесполезную морду», заявлял мужчина с некоторым наездом. «Мы же изначально договаривались, что Олег участвует», защищалась девушка. «Ты был не против?» «Да, но он нудит постоянно. Зачем нам такой участник команды? Вот ты уверена, что на него можно положиться?» «Я уверена», в женском голосе прозвучал вызов. «Илья, нельзя так высокомерно относиться к людям. Олег наш друг. Я уверена, что он не подведет». Андрей не обратил на спорящую парочку никакого внимания. Он уверенными шагами шел в сторону нужного коттеджа, и Женя увеличила шаг, чтобы поспеть за ним. Ясно же, после 15 часов за рулем муж устал и нуждается в отдыхе. Дойдя до нужного домика, они поднялись на верхний этаж и вошли в номер. Уровень комфорта здесь был высочайший. В ванной комнате, к примеру, стояла джакузи. Женька с удовольствием приняла бы сейчас ванну с душистой пеной, но глаза уже закрывались. Поэтому, позвонив Ритуле, доложиться, что они доехали без приключений и узнав, что у дочки все хорошо, она наскоро приняла душ и нырнула под уютное одеяло на белоснежные простыни, приятно пахнущие лавандой. Андрей, проделав те же процедуры, улегся рядом. «А ты брату не будешь сообщать, что мы приехали?» — спросила она. «Нет», — коротко ответил муж, поцеловал ее в щеку, будто клюнул, отвернулся и через мгновение уже сладко спал. Женька тоже провалилась в сон, но он был тревожный, прерывистый, чуткий. Сквозь него, к примеру, доносились какие-то обрывистые мужские голоса, звук заведенного мотора, стук, ляск и снова голоса, переругивающиеся, кажется, матом. Разбуди ее сейчас, Женька не сказала бы точно, слышала она эти звуки наяву или они были отражением вечерней перебранки в засыпанных снегом кустах, невольной свидетельницей которой она стала. Крепко она уснула только под утро, когда тревожащие звуки стихли, и проснулась в 8 часов, чувствуя себя свежей и отлично выспавшейся. Андрея в кровати не оказалось. Ее муж был ранней пташкой. Женька не сомневалась, что он уже давно на ногах и решает по телефону дела своего завода. Мужа в номере вообще не обнаружилось. Накинув пуховик поверх пижамы, Женька вышла на балкон и всей грудью вдохнула утренний воздух. Он пах морозом, свежестью и заснеженной хвоей. Хорошо. Слева от коттеджа высился еловый лес, в котором виднелись хорошо прочищенные дорожки. На одной из них она увидела Андрея, бегущего размеренной трусцой. Значит, на отдыхе муж решил поддерживать здоровый образ жизни. Женька усмехнулась. Ее муж был спортивным человеком и старался держать себя в форме, только постоянная загруженность на работе не давала ему такой возможности. Что ж, пусть хоть в Денисовском оторвется. Женька помахала Андрею. Он, увидев ее, словно споткнулся на ровном месте. «Женя, иди в номер!» Голос звучал грозно. «Интересно, и что ему не нравится?» На первом этаже коттеджа хлопнула входная дверь, из нее вышли трое мужчин и не спеша пошли по дорожке в сторону основного здания, видимо, в ресторан. Женя тоже почувствовала голод. Сейчас Андрей вернется, и они отправятся завтракать. «Женя, я сказал, иди в дом!» Муж, подбежав, повторил свою просьбу, звучавшую как приказ. Обычно он так с ней не разговаривал. Женя послушно повернулась к балконной двери, бросив последний взгляд на удалявшихся от коттеджа мужчин. Один из них был старше остальных. Высокий, упитанный, плотный, с коротко стриженным седым ежиком на голове, одетый в джинсы и дубленную куртку, он поравнялся с Андреем, остановился, перекинулся с ним парой слов и пошел дальше, догонять своих спутников. Двух парней лет 30, одетых в одинаковые черные спортивные костюмы и ярко-красные пуховики. Женька вошла в номер, закрыла балконную дверь и задернула тюль. Через пару мгновений в комнате появился муж. «Ты почему так хотел, чтобы я не стояла на балконе?» — спросила Женька. Она не любила оставлять без разъяснений даже самый простой и малозначительный вопрос. «Еще не хватало, чтобы ты простудилась. На улице мороз 15 градусов, а она в пижаме с голыми ногами на улицу выскакивает. Жень, ну ты же не ребенок?» Да, на улице мороз ощутимо кусал ее за голые пятки, но все-таки не настолько, чтобы волноваться по этому поводу. Она на балконе провела не больше 3 минут. За это время точно не простудишься. «А кто эти люди?» «Какие люди?» Андрей уже прошел в ванную, поэтому голос звучал глухо. «С которыми ты разговаривал? Наши соседи снизу, ты их знаешь?» Муж появился в дверях. Раздетый до трусов, он выглядел очень привлекательно. Так что Женя, пожалуй, согласилась бы сейчас променять завтрак на другое, более приятное занятие. «Женька, ну что ты выдумываешь?» Его голос звучал укоризненно. «Откуда я могу знать случайных мужиков, встреченных в отеле? Как ты изволила заметить, это наши соседи снизу. Так что я, как вежливый человек, просто с ними поздоровался. Собирайся, пойдем завтракать». «Есть хочется». «Как только ты освободишь ванную». «Надо было туда идти, а не на морозе торчать», — сварливо заметил муж, но послушно скрылся за дверью. Послышался шум воды. Через час и утренние сборы, и завтрак остались позади. Сделав все необходимые звонки, Андрей по работе, Женька Ритуля, они отправились на стоянку, чтобы поехать на винодельню. Признаться, было ужасно любопытно увидеть своими глазами и ее, и, главное, Андреева брата. В отношениях между ними существовала какая-то тайна, и любопытная Женька собиралась ее разгадать. За стойкой ресепшена, через которую они проходили, была уже другая девушка. Ее звали Ольгой. Прямо Евгений Онегин какой-то. Перед ней стоял высокий парень в черном спортивном костюме и красном пуховике. Из его кармана торчал черный трикотаж шапки. Со спины Женьки было не видно, это один из их соседей снизу или кто-то другой, просто похожий. «Ключ верни поскорее», — говорила ему Ольга. «Поликарпыч вернется, обязательно заметит. Очень въедливый гнида». Из женских уст слово прозвучало резко, грубо. Женька прошла мимо и вслед за мужем вышла из здания. До винодельни Васильевых ехали примерно минут 15. Все это время Андрей молчал, погруженный в себя. Женька с соседнего сиденья искоса смотрела на мужа, гадая, волнуется или нет. По нему всегда было непонятно. Не человек, а кремень. Проехали деревню с указателем Татьянина. Нет, точно Евгений Онегин. Деревня, состоящая из одной улицы и уходящих от нее переулков, закончилась. И справа потянулось огромное поле укрытых грубой тканью и усыпанных снегом кустиков. Женька догадалась, что это и есть виноградники. Так вот как выглядит укутанная лоза. Мимо виноградников ехали минут 10. Наконец они закончились, и появился забор с воротами широко открытыми. За ним виднелось одноэтажное кирпичное, явно производственное здание, чуть вдалеке жилой дом, двухэтажный, с ярко-красной черепичной крышей, а рядом хозяйственные постройки. Женька разглядела гараж, баню, что-то наподобие детской площадки, круглую беседку с мангальной площадкой перед ней. Здесь жила семья с детьми. «А твой брат женат?» — запоздало поинтересовалась Женька. Вообще-то было странно ехать в гости к людям, о которых она совершенно ничего не знает. «Женат. Двое, мальчик и девочка». Обо всем, что касалось брата и его жизни, муж говорил отрывисто и словно нехотя. Машина въехала на площадку перед домом и остановилась. Там было многолюдно и как-то суматошно. Туда-сюда сновали люди в полицейской форме. Перед производственным зданием рядом с трактором стояла полицейская машина. Женя вдруг снова напряглась. По лицу мужа она видела, что ему происходящее тоже не нравится. «Андрюш, кажется, что-то случилось. Разберемся», — коротко бросил он. Они вылезли из машины и пошли к дому. При виде них от стоящей перед входом группы мужчин отделился один, широкими шагами пошел навстречу. Был он одет в расстегнутую темно-синюю куртку, грубый вязкий свитер, черные джинсы и ботинки на тракторной подошве. В чертах его лица было что-то неуловимо знакомое, и Женька вдруг осознала, что перед ней Владимир Васильев. «Привет, брат», — сказал он, протягивая Андрею руку. «Здравствуйте, Женя». Руку Андрей пожал, после чего братья с видимой неловкостью, но все-таки обнялись. Женя поздоровалась, глядя на Владимира во все глаза. Он был высок, ладно скроен, худощав и жилист. Видно, что он много занимается физическим трудом. И лицо обветренное, грубоватое, как всегда бывает у тех, кто проводит много времени на свежем воздухе. «Что тут у вас за шухер?» — спросил Андрей. «Почему полиция? Что-то случилось?» «Нас ночью обокрали», — сказал Владимир. Внешне он выглядел спокойным, только желваки перекатывались, выдавая напряжение. «Как?» — поразилась Женя. «Как в операции «И», мать его. По камерам видно, что на территорию винодельни пробрались 4 человека в черном с балаклавами. Со склада готовой продукции, от которого у них почему-то были ключи, вывезли на автопогрузчике 2 готовые к отправке палеты с вином, а потом в руках вытащили несколько бутылей большого объема. Погрузили все это в фургон с логотипом винной компании, уселись в кабину, но машина не завелась, бензин кончился. Тогда они слили дистопливо с бака трактора, перекачали его в свою машину, сели и уехали. Никто из нас ничего не слышал. Вот что странно». Женька прикинула расстояние между производственным зданием, где, видимо, располагался склад, и жилым домом. Довольно далеко, но не настолько, чтобы не услышать шум работающего двигателя и отъезжающего нагруженного автомобиля. «И много украли?» — спросила она. «196 ящиков наших лучших вин. Самое противное, что мы недавно подписали контракт на их поставку в известную сеть элитных ресторанов. Если не найдем злоумышленников, сорвем ее нахрен, и после этого с нами никто дело иметь не захочет». «Черт, так долго выстраивали репутацию, сейчас она под серьезной угрозой. А еще обиднее, что действовали, похоже, свои. Иначе я ума не приложу, откуда у них ключ». Что-то про ключ Женька сегодня уже слышала. Ах да, об этом говорили администратор Ольга и неведомый парень у ее стойки. «Про ключ, которого может хватиться неведомый Поликарпыч. Тот самый, который гнида. Володя, а вы знаете какого-нибудь Поликарповича?» — спросила Женька. Андрей кинул на нее недовольный взгляд. Видимо, ему не нравилось, что она лезет, куда не просит. «Поликарповича?» — рассеянно переспросил Владимир. «Нет, я не знаю. А вот Элика, Женя, познакомьтесь с моей женой». От дома к ним спешила миловидная женщина лет 30 с небольшим. Лицо у нее было немного напряженное, взволнованное. Впрочем, не мудрено, если в ее хозяйстве произошла кража. «Здравствуйте, Женя». Приветливо обратилась она к невестке. «Рада с вами познакомиться. Привет, Андрей». «Здравствуй», — спокойно ответил тот. Женя заметила, что Владимир напряженно наблюдает и за братом, и за женой, и за ней самой. «Проходите в дом, пожалуйста». «Не надо торопиться». К ним приблизился человек в гражданской одежде. «Я сотрудник Следственного комитета, Моя фамилия Черепанов, Григорий Федорович. Покажите документы, пожалуйста. Кто вы и с какой целью пожаловали?» «Это мой младший брат», — с досадой сказал Владимир. «И его жена. Они приехали к нам в гости издалека». «Насколько издалека?» «Есть такой город Малодвинск. Может, слышали?» С вежливой холодностью сообщил Андрей. «Слышал. Родина сказки». Неожиданно согласился Черепанов. «Приезд родственников внезапен или запланирован?» «Запланирован», — подтвердил Владимир, хотя Женька скорее ответила бы иначе. Еще 3 дня назад она не собиралась ни в какое Татьянино, да и о существовании Васильевской винодельни ничего не слышала. «Мой брат не имеет к случившемуся никакого отношения». «Вы в этом уверены?» Следователь вдруг усмехнулся. «Но ключ от вашего склада свистнул кто-то, вхожий в дом. Почему бы вашему брату не умыкнуть его при прошлом визите?» «Я никогда здесь не был», — сквозь зубы сообщил Андрей. «И в последний раз мы виделись с братом 15 лет назад». «Сколько?» Пожалуй, Женька удивилась так же сильно, как и Черепанов. 15 лет не виделись, чтобы появиться здесь в момент кражи? И чем это вызвано? Такая долгая разлука и столь же неожиданное появление. Вас это не касается», — сквозь зубы сказал Андрей. «Вы только что приехали? Где были в момент совершения преступления?» «Мы приехали минувшим вечером, остановились в парк-отеле «Денисовский», ночевали там». «Остановились в отеле?» Голос Черепанова стал совсем мрачным. «А что ж не у брата в доме? Место тут, как я погляжу, вполне. Я достаточно зарабатываю, чтобы останавливаться в отелях и не нарушать своим присутствием уклада дома». В голосе Андрея зазвучал вызов. «А вы обычно селитесь на голову своим родственникам, чтобы сэкономить?» «Оставим в покое мои семейные связи». Следователь вдруг широко улыбнулся. «Поговорим о вас. Итак, кто может подтвердить, что всю ночь вы провели в своем номере и никуда не отлучались?» «Никто», — пожал плечами Андрей. «Мы живем в отдельно стоящем коттедже, так что мимо ресепшена могли и не проходить, взбреди нам в голову мысль покинуть территорию. Но накануне мы проехали больше 1000 километров, я провел за рулем 15 часов, так что спал как убитый». «Ладно, это мы проверим по дорожным камерам», — миролюбиво сказал Черепанов. «Так ведь по камерам наверняка можно отследить и путь машины, вывезшей отсюда ящики с вином», — предположила Женька. «Той самой, которая с логотипом винной компании. Кстати, а что за компания?» «Амстердам», — откликнулся Владимир. «Но их в регионе много, а номера заклеены были. В лучших шпионских традициях». «Вы с ней работаете? По поставкам? Нет. У них большая сеть, а мы развозим свою продукцию по маленьким винотекам, ресторанам в том числе, и в Москву отправляем. Для того, чтобы выйти на Амстердам, у нас оборот маловат. Вот построим новый завод, удвоим производство, и уж тогда...» «Слушайте, что же мы на улице стоим, мерзнем?» — спохватилась Лика. «Товарищ следователь, можно я заберу наших гостей в дом, чаем напою с дороги?» «Вы, кстати, тоже приходите. Заодно зададите все вопросы, если они у вас еще остались». Черепанов кивнул, что, видимо, означало согласие. Женька с Андреем вслед за Ликой двинулись в сторону дома по расчищенной от снега тропинке. Со спины Женька невольно любовалась грациозностью идущей впереди женщины. Какая милая у Владимира жена. В доме им навстречу с лестницы скатилась девчушка лет 5, удивительно похожая на Владимира, а вслед за ней спустился взъерошенный угловатый подросток, чертами лица копия Лики. «Маруся, Павлик, познакомьтесь, это ваши тетя и дядя», — возвестила Лика. «Андрей и Женя. Мы вам про них рассказывали». Женька запоздало подумала, что они не захватили с собой никаких подарков. И если подростку вполне можно было вручить денежку, которой он наверняка бы обрадовался больше, чем презенту, сделанному без учета его интересов, то для малышки кукла точно подошла бы. Но почему Андрей никогда ничего не говорил ей про свою семью? А она, отправляясь в путешествие, тоже не спросила, боясь задеть его чувства. И теперь вон как неловко вышло. все вместе выпили чаю. Неловкость первой встречи быстро сошла на нет, и теперь Андрей рассказывал, а его брат слушал, про лесной завод, которым руководил младший Васильев. Андрей, сев на своего любимого конька, мог говорить на эту тему часами. «Ладно», — прервал его Владимир, — «я, пожалуй, вернусь к своим сотрудникам, надо как-то налаживать работу после случившегося, а вы располагайтесь, до обеда время есть, Лика, наши гости на тебе». «Конечно», — кивнула та. «Может, надо помочь с обедом?» — предложила Женька, которая не любила быть обузой. «Нет, у меня все готово», — засмеялась Лика. «Мы же вас ждали, но если хочешь, то можешь нарезать салат. Пойдем на кухню». Выйдя за хозяйкой в коридор, Женька наткнулась на незнакомого мужчину. Был он невысок ростом и юрок, словно ящерица. Черты лица мелкие, но выразительные. В руках он тащил ящик с вином. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался он. «Позвольте представиться, я Валентин, правая рука Володи. Очень приятно, Женя. Я жена Андрея Васильева». «Брательника, значит?» Валентин широко улыбнулся. «Валя, поставь ящик и иди». Довольно резко прервала их беседу Лика. Улыбка тут же съехала с лица нового знакомого, оно приобрело обиженное выражение, а взгляд, который он метнул на Лику, пожалуй, можно было назвать злым. «Как скажете, хозяйка?» Тут же отреагировал он. «Ты его не любишь?» Шепотом спросила Женька, когда они прошли в кухню. Лика пожала плечами. «Это слишком сильное определение. Скажем так, я ему не доверяю. Валентин у нас с самого начала работает. Вроде как, действительно правая рука. Володя к нему прикипел, а я считаю, что он человек с двойным дном. Вынюхает все наши производственные секреты и исчезнет. Поминай, как звали. И ничего с собой поделать не могу. Мы из-за этого даже поссорились недавно, хотя за все предыдущие годы ни разу. И этого я Валентину тоже простить не могу». «Ты считаешь, что он может открыть свой виноградник?» Лика засмеялась. «Ну, это не так просто. Для этого надо не только деньги иметь огромные, но и силу характера. Быть таким упертым, как мой Володька, немногим дано. Мы ведь начали работать с виноградом совершенно случайно. 10 лет назад открыли за ужином бутылку вина, французского, кажется, и решили попробовать вырастить первые винные сорта. Ради эксперимента, не потому что испытывали особую любовь к вину. Стали изучать вопрос. Все виноделы, с которыми мы советовались, жили в Крыму, в Краснодарском крае, и они говорили нам, Самарская область не самое удачное место для того, чтобы обеспечивать достойный урожай винограда. Ну да, я тоже удивилась, когда Андрей сказал, что мы едем на виноградники. Тут же холодно. А мы со временем поняли, что это не минус, а плюс, — улыбнулась Лика. В южных регионах из-за жары виноград часто перезревает, и от этого резко падает его кислотность. Именно поэтому на юге производят отличные красные вина, а мы специализируемся на белых. Для них летняя жара как раз губительна. Мы несколько лет потратили на то, чтобы определить именно те сорта, которые будут расти в нашем климате лучше всего и давать прекрасный вкус вина. Свою первую бутылку мы открыли через 3 года после того, как посадили лозу. И хотя вино получилось ароматным и ярким, я сразу поняла, как много мы еще не знаем. Оно было такое простое. И мы начали учиться, ездить на мастер-классы к коллегам, участвовать в российских, а потом и в зарубежных конкурсах. Росли потихоньку. И в количестве, и в качестве. А на рынок как пробивались? Это сейчас с импортным вином проблемы. И логистика затруднена, и дорогое оно. А раньше-то выбор был огромный. Ты знаешь, у каждого продукта есть своя целевая аудитория. Главное ее найти, нащупать. Мы поняли, что наши покупатели — это молодые люди от 20 до 40. Те, кто старше и солиднее, предпочитают крепленные вина, выдержанные и полусладкие. Но такие напитки стареют вместе с их почитателями, а значит, выходят из моды. Это наследие советских времен. Тогда предпочитали полусладенькое, потому что оборудование не позволяло качественно перерабатывать ягоды, убирать из них лишние танины, делать хорошее сухое вино. Сахар добавляли, чтобы компенсировать горечь. Сейчас же производители научились с этим работать, а потребитель, в том числе избалованный европейскими марками, привык пить сухое вино. «У вас хорошее оборудование?» Лика снова пожала плечами. «Довольно простое. Мы многое делаем вручную, именно потому, что не спешили с модернизацией. Современное оборудование очень дорогое. Мы для начала решили посмотреть, что именно будет нужно. Говорю же, мы не были профессионалами, постигали все азы методом проб и ошибок. Я четко в голове представляю, какой вкус вина хочу получить. Но достичь этого идеала очень сложно. Например, те фермеры, которые занимаются сырами, могут хоть каждый день ставить новую партию и совершенствовать технологию, добиваясь желаемого результата. А в виноделии такой шанс случается лишь раз в год. И напортачить никак нельзя. Цена ошибки слишком высока. Откроешь виноград раньше срока, а тут бац, весенние заморозки. И все. Лоза погибла. А чуть опоздаешь, почки начнут раскрываться под землей. И каждый апрель-май мы сидим как на иголках. А как вообще делают вино? Женьке было действительно интересно. Я никогда с этим не сталкивалась и не читала даже. Первое — это следить за качеством сырья. Для начала мы проводим все необходимые химические обработки. «Это не опасно», — поспешно добавила она, видимо, заметив изменившееся выражение Женькиного лица. «Любой препарат через корневую систему винограда выводится за пару недель, так что ни растению, ни тем более конечному потребителю не угрожает. Зато мы можем быть уверены, что в производство не попадет гниль. Весь урожай, поступающий на производство, проверяется на пестициды, уровень кислотности и количество сахара. За качество урожая у нас, кстати, я отвечаю. А вместе со мной еще начальник цеха, бригадир, агроном, рабочие в поле. Всего около 50 человек. Ого, немаленькое у них, однако, производство. Если качество ягод отличное, то можно не сортировать, хотя инспекционный стол у нас, разумеется, есть. Сначала весь виноград с поля везут в большой холодильник, а потом, в начале производства, он поступает в бункер гребнеотделителя. Там выставляется специальная программа, и машина самостоятельно отделяет гребни от ягод. Потом они поступают в пресс, там специальная подушка выжимает виноград о стенку бака. Женька представила Адриана Челентано, давящего виноград ногами в огромной бочке, и засмеялась. «Укрощение строптивого вспомнила». Тут же разгадала ход ее мыслей Лика. «Нет, у нас все не так романтично». Потом выжатый сок настаивается от 12 до 24 часов. При этом все ненужное остается на дне емкости, а чистый сок переливается в баки для брожения, куда добавляются дрожжи. Звучит просто, но экспериментировали и учились мы очень долго. Наше вино в первой винотеке региона появилось всего 3 года назад. И то они попробовали и выбрали только мускатель. Остальное вино им не зашло по кислотности. А потом нам повезло. Первую партию смели с полок, и у нас закупили еще, разбавив ассортимент, рислингом и эркоцетели. В этом году планировали еще деревенское игристое добавить, но именно его и украли. Лицо у нее помрачнело. «Ты не думай, что мы тут в деньгах купаемся. Во-первых, сейчас новый завод строим, вот там уже самое современное оборудование будет. А во-вторых, специалисты знают, что виноделие — это бизнес, который выстреливает через 20, а то и 40 лет. Так что мы с Володей основу заложим, а дивиденды с этого уже наши дети получать будут. Павлик, кстати, очень интересуется всем, что связано с производством вин. А Маруся еще слишком маленькая, но, надеемся, и ее сможем с годами увлечь. У Володи характер такой. Он, если чего решит, потом не отступится». Прозвучало это гордо и многозначительно. Женька решилась. «А ты знаешь, из-за чего Андрей и Володя поссорились? Да так сильно, что 15 лет не общались». Лика искоса посмотрела на нее. «А ты у мужа не хочешь спросить?» «Он не любит говорить на эту тему. Я за 2 года привыкла, что про брата лучше не спрашивать. Для меня полной неожиданностью стало то, что мы сюда поехали, но на мои вопросы Андрей все равно предпочитает не отвечать. И дело не в женском любопытстве. Мне просто все про него интересно. Я его люблю». «А как вы познакомились?» — спросила Лика. Лицо у нее было независимое, но голос выдавал жгучий интерес. «Что ж, если хочешь получить интересующую тебя информацию, нужно быть готовой отвечать на вопросы самой». «На новогоднем корпоративе», — сказала Женька и улыбнулась. Она всегда улыбалась, когда вспоминала обстоятельства их первой встречи. «Там произошла детективная история. У меня украли ужасно дорогое кольцо, которое я стащила у своей старшей сестры Ритули. Она художник-ювелир, и Андрей заказал у нее авторскую парюру в качестве новогоднего подарка для своей сестры». «То есть для их с Володей сестры. Насти», — кивнула Лика. «То есть с Настей Володя общается?» «Да, конечно. Она каждый год приезжает к нам в гости. Чудесная девушка. Как-то влюбилась в подонка, страдала ужасно. Но все хорошо закончилось». «Да-да. На том новогоднем вечере этого подонка чуть не убили. Андрей попал в подозреваемые, а я его спасла, потому что во всем разобралась. Правда, он нашел мое кольцо, а потом на мне женился, так что мы квиты», — рассмеялась Женька. Она, как и ее муж, всегда доводила начатое дело до конца, поэтому вернулась к тому, что интересовало ее больше всего. «Так из-за чего Володя и Андрей поссорились?» «Из-за меня», — спокойно ответила Лика. Женька уставилась на нее. И та, видя ее недоумение, рассказала. С Андреем Васильевым Лика Громова училась в одном классе. Встречаться они начали незадолго до выпускного. Это была классическая первая любовь с поцелуями на заднем ряду кинотеатра, прогулками в парке и присущим только юности радостным трепетом ожидания чуда где-то в районе живота. Они всерьез обсуждали, как окончат школу, вместе поедут поступать в Москву. Андрей в Московский государственный университет леса, Лика в знаменитую Тимирязевку. Профессии они выбирали основательные, земные, реально глядя на жизнь и понимая, что пробиваться в ней придется самостоятельно. Оба были из дружных, но простых самарских семей. Мама Андрея работала медсестрой, папа — шофером. Кроме него, они воспитывали старшего сына Владимира и младшую дочку Анастасию. Владимир служил в армии, его возвращение ждали текущей весной, незадолго до выпускного. Мама Лики работала учительницей в их же школе, папа преподавал в педагогическом училище. Хоть дочка и была у них единственной, жили небогато и особо ее не баловали. Дружбе детей Васильевы и Громовы были рады. Первому их чувства не противились. Следили только, чтобы эта любовь не привела к сложным для будущих студентов последствиям. В гостях друг у друга они проводили достаточно времени. А перед самым выпускным случилась катастрофа. Вернувшийся из армии Владимир увидел Лику, влюбился в нее, и она тоже не смогла устоять перед очарованием мужественного старшего брата своего одноклассника, бывшего солдата, который старше ее на 3 года. На выпускном Лика сказала Андрею, что между ними все кончено. В Москву она не поехала, поступила учиться в Самарский государственный сельскохозяйственный университет, чтобы быть рядом с любимым мужчиной. Спустя 2 месяца они поженились. Андрей предательство брата и любимой девушки, а также попустительство родителей, разрешивших этот брак, пережил тяжело. В институт поступать не стал, ушел в армию, откуда лишь раз в месяц отправлял скупые письма матери, мол, жив-здоров, все в порядке. Отслужив, заехал домой, но с братом и его женой встречаться не стал. Забрал документы и уехал таки в Москву учиться. За все годы учебы домой приехал только 1 раз. Летом после 2-го курса на похороны родителей, разбившихся в автокатастрофе. На 9-й день после похорон они с Владимиром и виделись последний раз. после чего связь между ними оборвалась на долгие 15 лет. 11-летняя Настя осталась со старшим братом и его женой. Окончив школу, тоже уехала учиться в Москву, после чего обосновалась рядом с Андреем. Тот семью так и не завел, не допуская до себя ни одной женщины. Не мог он им доверять. Зато карьеру делал успешную и в 32 года переехал в Молодвинск, где возглавил крупный лесоперерабатывающий завод. Насте же он купил квартиру в областном центре, куда по делам завода приезжал минимум раз в неделю. Сестра оказалась единственным связующим звеном между братьями. К Владимиру и Лике, купившим дом под Самарой и разбившим собственный виноградник, ездила в гости несколько раз в год. Взахлёб рассказывала об успехах Андрея, которыми гордилась. О заводе, наращивавшем обороты. О собственном доме, который строил Васильеву известный российский архитектор Савелий Гранатов. О жене Жене и маленькой дочке. Да, в 34 года, спустя 16 лет после предательства Лики, Андрей смог снова полюбить. Глубоко и искренне. Женя сумела отогреть его заледеневшее сердце, и после свадьбы, на которую старший брат с женой, разумеется, приглашены не были, и Настя, и Владимир, и Лика стали надеяться, что примирение все-таки случится. Для этого Настя делала все возможное. Вернувшись из очередной поездки на винодельню Васильевых и заручившись поддержкой Владимира, аккуратно рассказывала Андрею про виноградники и строящийся винзавод, про двух племянников и большое хозяйство. «Ты же теперь тоже женат, и никакая другая женщина, кроме Жени, тебе не нужна. Что было, то бульем поросло, Андрюша. Родители на нас с небес смотрят. Они были бы рады узнать, что их сыновья наконец-то помирились». Но Андрей оставался непробиваем, и только рождение дочери заставило его изменить свое отношение к семье брата. Взяв у Насти телефон, он написал Владимиру, а, получив ответ, позвонил. Так завязалось общение, результатом которого и стала неожиданная зимняя поездка на Васильевскую винодельню. Ошеломленная Женька, выслушав этот рассказ, молчала, не зная, как к нему относиться. С одной стороны, она была убеждена в любви мужа, да и то, что он вообще согласился вернуться в Самарскую область через 15 лет, означало, он действительно забыл свою первую любовь. С другой, новая встреча с сидящей напротив нее женщиной вполне могла возродить старые чувства, которые вовсе не угасли совсем. Если он так любил Лику, что не мог простить ее и брата долгие годы, неужели сейчас она совсем ничего для него не значит? Если бы это было так, Андрей рассказал бы обо всем жене. То, что он смолчал, терзало Женьку больше, чем все остальное. Молчат о том, что важно, что задевает душу и царапает сердце. О самом сокровенном, скрытом в тайниках души. Значит, Лика для Андрея по-прежнему сокровенная? Женька знала, что эта мысль теперь не даст ей покоя. «Брось», — мягко сказала Лика и накрыла ладонью ее руку. «Это давно прошло. Более того, никакой любви между нами никогда и не было. Первое чувство — прекрасное, как сама юность, но не любовь. Я это четко поняла, когда встретила Володю». «Почему ты предпочла его Андрею? Он же совершенно чудесный человек». «Конечно, чудесный». Лика ласково улыбнулась. «Они оба такие. Добрые, порядочные, настоящие мужчины. Так родители воспитали. Но в Володе я утонула раз и навсегда. Мы же не выбираем, кого нам любить. Это свыше предначертано». «Но Андрей тебя любил?» «Нет». Лика снова улыбнулась. «Это он придумал, что меня любит. А на самом деле в нем все эти годы говорили уязвленное самолюбие и зависть к старшему брату. Ревность еще, гордыня. Андрей все эти годы самоутверждался, чтобы доказать, он ничуть не хуже. А когда доказал, состоялся как профессионал, тогда и полюбил по-настоящему. Тебя, не меня. И ты никогда не жалела, что сделала такой выбор?» Лика снова рассмеялась. «Нет, никогда. Я действительно люблю Володю. с каждым годом все сильнее. Мы с ним единое целое, понимаешь?» Женя понимала. До недавнего времени ей казалось, что таким единым целым являются они с Андреем. А он, оказывается, когда-то глубоко и болезненно любил совсем другую женщину. Но ведь и у нее тоже были романы и увлечения. К примеру, когда она познакомилась с Андреем, то была уверена, что влюблена в их общего коллегу Виктора Малафеева. А тот оказался подонком и подлецом, обманувшим Настю Васильеву и укравшим у Женьки дорогое кольцо, изготовленное ее сестрой Ритулей. Подробнее в рассказе Людмилы Мартовой «Борода из ваты». За разговором Лика спора накрыла на стол. Женька даже не заметила, как на нем появились разнообразные салаты и закуски, а на плите кастрюля ароматного супа, кажется, солянки. Вскоре вся большая семья собралась за столом. Разговор, конечно же, крутился вокруг ночного ограбления. Женька видела, что Владимир расстроен, да и Лика тоже. Правда, поводы для расстройства у них были разными. Лику больше тревожила экономическая сторона вопроса. Разрыв договора на поставку вина означал потерю денег, а также надежд на продолжение сотрудничества. Владимира больше беспокоило предательство кого-то из сотрудников, которых он считал чуть ли не семьей. Склад готовой продукции был открыт ключом, и сделать это могли только свои, не посторонние. Осознание этого не на шутку мучило Владимира Васильева, Женька видела. «Покажи мне, где что стояло», — попросил брата Андрей, когда обед остался позади. «И записи с камер тоже». «Пойдем», — кивнул Владимир. Они ушли в здание производства и до самого возвращения Андрея и Женьки в гостиницу пробыли там. Женщины мужчинам не мешали. За столько лет братьям было о чем поговорить. На обратном пути Женька уставилась в окно и молчала, глядя, как расстилается по краям дороги белоснежная ровная гладь. «Сердишься?» — спросил Андрей. Она не стала играть в извечную женскую игру и спрашивать, есть ли на что. «Нет», — честно призналась Женька. «Думаю про приключившееся здесь ограбление. Ты заметил на камере что-нибудь стоящее внимания?» Муж засмеялся. «Все-таки ты удивительная у меня, Жень. Тебе ревность совершенно не свойственна. Неужели детективная история интересует больше семейной саги?» «Больше», — призналась Женька. «Так уж у меня мозги устроены. Если ты привез меня сюда, когда понял, что совершенно разлюбил Лику, мне нечего опасаться. Если же ты решишь меня бросить, то ничего изменить я все равно не смогу». «Тебе нечего опасаться. Не собираюсь тебя бросать», — заверил ее муж. «Я потерял много лет совершенно напрасно. Мог давно простить, что меня такого прекрасного. Бросили и предпочли моего брата жить в согласии с близкими людьми. Я же предпочел побег. Меня это не красит, но теперь все позади, Жень. Я стал мудрее и спокойнее. Кстати, благодаря тебе». «Значит, не о чем говорить, кроме ограбления», — подытожила она. «И мои мозги заняты детективной загадкой совершенно правильно. Так что там на камерах?» «То, что Володька и говорил. Мужики в черном и в балаклавах перелезают через забор, открывают ворота, загоняют машину с закрытыми номерами и надписью «Амстердам» на боку, открывают ключом склад, грузят палеты, пытаются завести машину, но у них не получается, сливают бензин с трактора, переливают его к себе в бак и уезжают». «Полная дичь», — вздохнула Женька. «И что, никакой зацепки? Совсем?» «Не знаю. Видно, как один из грабителей на мгновение снимает балаклаву. Он при этом стоит к камере спиной, и лица все равно не разобрать. Но на шее у него татуировка. Паук. И еще. Там был один из грабителей, страшно неловкий. Он пару раз запнулся и чуть не уронил палету с вином. Значит, у нас есть машина «Амстердам», татуировка «Паук», неуклюжий грабитель, человек, у которого был доступ к ключам. Еще в этом уравнении есть место, в которое можно вывести палеты с вином на хранение. И меня очень интересует, кто такой Поликарпыч». «И кто же это такой?» — заинтересовался Андрей. «Я не знаю. но администраторша Ольга утром настоятельно рекомендовала одному молодому человеку вернуть ключ до того, как его хватится Поликарпыч. Правда, не уверена, что это имеет отношение к нашему делу. Володя сказал, никакого Поликарпыча не знает. Да, в отеле могли говорить о любом другом ключе, согласился Андрей. Но мне нравится, что ты говоришь «наше дело». Женька, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, согласилась она и поцеловала мужа. Несмотря на плотный обед, к вечеру захотелось есть, и они пошли в ресторан. В будний декабрьский день народу там было немного. За дальним столиком сидели три человека. Два парня и девушка. Парни казались насупленными, причем один выглядел сердитым, а второй несчастным. Девушка же была безмятежна, словно майская роза. «Олег, передай соль», — сказала она, и несчастный парень тут же кинулся выполнять просьбу. Сердитый даже не дернулся. «Илюша, я же говорила, что все будет хорошо». Девушка была намерена сделать так, чтобы вокруг нее суетились оба молодых человека. «Кто вчера говорил, что наше предприятие совершенно безнадежно?» «Ты». «А все вышло как нельзя лучше. Мы справились, как я и предполагала. Поэтому быстренько скажи, что я молодец». «Ты молодец», — без эмоций сообщил сердитый. «И все-таки в следующий раз мы так рисковать не будем. Слишком многое на кону». Женька навострила уши. Звучало это так, словно они обсуждали удавшееся нападение на винодельню. «Ну да. Вчера парень по имени Илья сомневался, что Олег справится с поставленными перед ним задачами. А девушка возражала и говорила. Они — одна команда. А сегодня поздравляют друг друга с тем, что задуманное удалось, хотя Олег слишком неповоротлив. Стоп. Андрей говорил, на записи с камер видно, что один из грабителей полный недотёпа. Получается, это Олег? Тогда Илья тоже участвовал в нападении, а девушка? Она была скрыта под балаклавой или просто координировала их действия? Посмотреть бы, есть ли у Ильи на шее паук или нет. Женька решительно встала. «Ты куда?» — удивился Андрей. «В туалет», — соврала она. «Скоро вернусь». Ее путь в дамскую комнату лежал мимо столика подозрительной троицы. Дойдя до них, Женька выронила сумочку, заранее предусмотрительно раскрытую. Все ее содержимое, разумеется, выкатилось под ноги к сидящим. Ойкнув, Женька полезла под стол собирать. Оба парня машинально кинулись ей помогать, давая возможность хорошенько рассмотреть их затылки. Нет, паука не было ни у сердитого Ильи, ни у недотепистого Олега. Впрочем, это ни о чем не говорило. Грабителей, судя по камерам, было четверо. Перед ней сидят трое. А паук мог быть у четвертого. «Спасибо, простите», — поблагодарила Женька. Собрав свои нехитрые пожитки, она прошествовала в сторону туалета, нырнула за дверь, выждала мгновение и пошла обратно за свой столик. Не дойдя пару метров, она вдруг споткнулась от неожиданности. За одним из столиков сидела другая компания. Мужчину Женька узнала, это был их сосед снизу, тот самый, что утром поздоровался с ее мужем. Высокий, плотный, с седым ежиком на голове. Он сейчас сидел к ней лицом, но ее внимание привлек другой мужчина, сидящий напротив первого. На его шее, сзади, был отчетливо виден вытатуированный паук. Женькин мозг щелкал и гудел, как хорошая вычислительная машина времен Советского Союза. Андрей о чем-то разговаривал с этим соседом, и он явно рассердился, что выскочившая на балкон Женька видела это. Получается, ее муж знает преступников? Это он задумал ограбить винодельню? Хотел отомстить брату, который много лет назад увел у него невесту? Ошеломленная неприятным открытием, она застыла рядом со столиком, привлекая внимание. Вся троица внимательно смотрела на нее. Третьего парня в этой компании Женька тоже узнала. Это он утром разговаривал с администратором Ольгой насчет ключа, который требовалось вернуть до того, как хватится неведомый Поликарпыч. Мило улыбнувшись мужчинам за столиком, она прошествовала на свое место, плюхнулась на стул и задумалась. Итак, в ограблении участвовали четверо. Это могли быть парень с пауком, парень с ключом, а также Илья и Олег. Седой ежик, получается, мог координировать их действия или сидеть за рулем машины с надписью «Амстердам», «Девушка» ждать на базе. А Андрей? Мог он быть идейным вдохновителем ограбления? Судя по отсутствующему виду, в твоей голове сейчас идут мощные мыслительные процессы, заметил с улыбкой муж. Что придумала? Все-таки он очень хорошо ее знал. Но не могла же Женька признаться, что подозревает его в нападении на винодельню брата. У нее совершенно пропал аппетит. «Мне нужно кое-что проверить», — сказала она, вставая. «Подожди меня здесь». Ускоряя шаг, она направилась к выходу из ресторана. К ресепшену Женька практически бежала. За стойкой была вчерашний администратор Татьяна. Увидев Женьку, она приветливо улыбнулась. «Здравствуйте. Уже пообвыклись у нас? В спа записаться не хотите? В бассейне были?» «Нет, пока некогда, но ухожу. С территории знакомлюсь. Она у вас большая. Видимо, много усилий требуется, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии. Кто у вас директор?» «Михаил Николаевич Дорошенко. А вам он зачем? Пожаловаться хотите? Что-то не так?» «Значит, не Поликарпыч. Жаль». «Нет, что вы, у вас не на что жаловаться. Все на великолепном уровне. И номера, и ресторан, и сервис. Наоборот, хотела благодарность написать в книге отзывов. И не только директору, но и другим сотрудникам, отвечающим за порядок. Есть у вас такая?» «Да, конечно». Татьяна извлекла из-под стойки тяжелую толстую тетрадь в твердом переплете. «Держите». «А кого мне отметить, кроме директора и вас?» «Ой, спасибо, мне приятно». Татьяна снова улыбнулась. «Шеф-повар у нас Марина Валерьевна. Это если вам еда в ресторане понравилась. А старший администратор, отвечающий за номерной фонд и вообще за все помещения, Николай Поликарпович Дубровин. За горничных отвечает Елена Павловна Матвеева». Татьяна перечисляла своих коллег дальше, и Женька послушно кивала, бодро строча хвалебный отзыв в тетради и перечисляя всех указанных граждан. То, что ей было нужно, она уже узнала. Итак, Николай Дубровин, отвечающий за все помещения парк-отеля, мог хватиться некоего ключа. Вряд ли это мог быть ключ от склада винодельни, но вернуть его должен был парень в черном спортивном костюме. Тот самый, что сидел рядом с пауком. И тогда что это за ключ? Догадка озарила мозг яркой вспышкой. «Большое у вашего Николая Поликарповича хозяйство», — сказала она, — закончив писать и возвращая тетрадь Татьяне. «Наверное, тут, в парк-отеле, подсобных помещений не пересчитать?» «Конечно. Зимой летний инвентарь хранится, летом зимний...» — закивала та. «Хозяйство очень большое, но Николай Поликарпович — человек внимательный, все помнит, за всем следит. Хотите, я вас с ним познакомлю?» «Очень хочу», — согласилась Женька. «Я, знаете ли, работаю менеджером по связям с общественностью в лесной корпорации. Думаю, было бы неплохо устроить здесь у вас выездной корпоратив. Денисовский, как мне кажется, вполне для этого подходит. Только надо бы обсудить с вашим Дубровиным, поместимся мы все сюда или нет. Сегодня он уже уехал, но завтра с утра, как придет на работу, я обязательно попрошу его с вами связаться», — пообещала Татьяна. «Ой, вот и победители наши идут». Женька обернулась посмотреть, о каких таких победителях идет речь, и обнаружила троицу из ресторана — Илью, Олега и их спутницу, имени которой она не знала. «А где они победили?» — спросила она словоохотливую Татьяну. «Так как же, у нас тут соревнования по кёрлингу проходят, зимний кубок между городскими предприятиями, уже третий год подряд. В этом году ребята выиграли. Они представляют торговый дом «Мечта». Сегодня финальная игра была, и они в ней победили». «Так, значит, речь шла о кёрлинге. Но ведь в него тоже играют 4 человека, а их всего 3. Впрочем, эта загадка быстро разрешилась. К троице подходила еще одна девушка. «Ирка, Илья, Олег, простите, что опоздала. Вы уже поужинали?» «Да. Но не против отмечать нашу победу дальше. Наташка, ты почему всегда опаздываешь?» «Ирка, прекрати командовать». Вторая девушка засмеялась. «То, что твой жених — кип, не дает тебе никакого права считать себя главной. В конце концов, я вице-скип, а ты только первый». Она снова засмеялась, и вся четверка двинулась обратно в сторону ресторана. «Подождите», — окликнула их Женька. Все было, в принципе, ясно, но она всегда старалась расставлять точки над «и». Игроки в кёрлинг остановились, дожидаясь, пока она приблизится. «Вы что-то хотели?» — доброжелательно осведомилась Наташа. «Да, я хотела поздравить вас с победой. Вы, видимо, очень долго вместе играете. Такой впечатляющий результат». «Да в том-то и дело, что недолго», — также жизнерадостно воскликнула Наташа. «Олег номер второй у нас новичок. Наш друг, который постоянно играет, ногу сломал перед самым турниром. Вот Ирка Олега и притащила. А он нас не подвел. Такой молодец». У Ильи в этот момент выражение лица стало кислым, а Олег встрепенулся и просительно уставился в лицо красавицы Ирине, словно надеялся, что она тоже его похвалит. Женьке стало смешно. На лицо любовный треугольник. Ирина встречалась с Ильей, а несчастный, уволень Олег, был в нее влюблен, причем так сильно, что даже согласился играть в кёрлинг. Илье наличие у его девушки навязчивого воздыхателя, ясное дело, не нравилось. Поэтому он и наезжал на несчастного Олега по поводу и без. Нет, к ограблению винодельни эта троица никакого отношения не имела. Еще раз поздравив их с победой, Женька тоже направилась в ресторан, где ее терпеливо ждал Андрей. «Ну что? Расследование идет полным ходом?» — поинтересовался он весело. Женька с тревогой оглянулась, не слышит ли их седой ежик, паук и ключник. Но муж говорил тихо, а те вели оживленную беседу, накачиваясь коньяком. «Пойдем в номер», — попросила Женька. «Устала?» — заботливо спросил он. «Нет, но надо позвонить Ритуле, или у тебя есть еще какие-нибудь дела?» Женька загадала. «Если он отправит ее в коттедж одну, а сам останется, значит, ему точно нужно переговорить с сидящей за соседним столом троицей». «Какие у меня могут быть тут дела?» — пожал плечами муж. «Пойдем, конечно». У нее отлегло от сердца. С другой стороны, Андрей уже мог перекинуться с троицей парой слов, пока она разговаривала с Татьяной и кёрлингистами. Как понять, виноват он или нет? Если да, она точно с ума сойдет. «Не придумывай ерунды», — про себя потребовала она. «Твой муж — самый честный человек на свете и не может ограбить родного брата». У Ритули и малышки все было хорошо. Женька даже заревновала немного, что дочка, впервые оставшись без родителей, совершенно по ним не скучает. Ночь прошла спокойно, и утром выспавшаяся Женька смотрела на мир уже не так мрачно, как вчера. Андрей опять был на пробежке. На балкон она выходить не стала. Смотрела на его возвращение через прозрачную штору. Но сегодня никто из дома не вышел, и Андрея для беседы не остановил. Когда они шли на завтрак, Женьку окликнула Татьяна. «Доброе утро, Евгения. Я передала ваше пожелание Дубровину. Если вы сейчас можете, то он ждет вас в своем кабинете. Могу показать». «Какой Дубровин?» — уставился на нее Андрей. «Мне нужно кое-что обсудить», — уклончиво сказала Женька. «С мужем идея корпоратива не прокатила бы. Он, в отличие от Татьяны, прекрасно знал, что его жена находится в отпуске по уходу за ребенком». «Так позавтракай хотя бы». «Простите, но Николай Поликарпович через 30 минут уедет в Самару. У него там встреча с поставщиками. Нужно либо встретиться с ним до завтрака, либо отложить встречу на завтра». «Завтрак подождет», — решительно сказала Женька. «Ведите меня к Дубровину». «А я?» Женька оценивающе посмотрела на мужа. «Нет, он не может быть ни в чем виноват». «Пойдем со мной», — велела она. Директор крупного завода Васильев послушно двинулся за женой. Николай Дубровин оказался немолодым, худощавым и подтянутым человеком с военной выправкой. Он внимательно осмотрел вошедших к нему в кабинет людей и жестом отпустил Татьяну. «Иди работай». Андрей подошел к столу, уселся в расположенное рядом с ним кресло и с интересом уставился на жену. Мол, давай, выкручивайся. Женька молчала, собираясь с мыслями. «Татьяна сказала, что вы хотели обсудить выездной корпоратив вашей фирмы». Если Андрей и изумился, то виду не подал. «Нет», — призналась Женька, совсем не умеющая врать. «Если честно, я хотела задать вам не совсем обычный вопрос. Скажите, какого именно ключа вы могли хватиться вчера в промежутке от завтрака до обеда?» В отличие от ее мужа, Дубровин свое изумление скрыть не смог. «Простите, что?» «Вчера утром я слышал разговор, в котором ваша сотрудница велела одному из постояльцев побыстрее вернуть ключ, пока, цитирую, Поликарпыч его не хватился». «Надо отдать Дубровину должное», — соображал он быстро. «Какая именно из сотрудниц?» «Администратор Ольга». «Вот ведь поганка», — поморщился он. «Верно говорят. Одна паршивая овца все стадо портит. Гнилая девка, хоть и красивая. И вы утверждаете, что она обсуждала с кем-то ключи?» «Да, с одним из гостей, живущих на первом этаже нашего коттеджа. Высокий парень в черном спортивном костюме и красном пуховике». «Их вроде двое». «Да, у второго паук на шее. Татуировка ниже затылка, а этот более высокий и спортивный». «И он разговаривал с Ольгой?» «Да, она просила его быстрее отдать ключ, пока вы не заметили его исчезновение». «И что конкретно вас интересует?» «Что может отпирать этот ключ?» Простодушно пояснила Женька. Дубровин пожал плечами. «Да что угодно». Он подошел к стенному шкафчику, открыл дверцу, и открылись десятки ключей, висевших в строгом порядке и снабженных бирками. «У меня хозяйство большое и беспокойное, так что запирать и отпирать можно десятки помещений». «И номера?» Вступил в разговор Андрей, внимательно слушающий их беседу. «Могло так быть, что эти двое просто назначили друг другу свидание в одном из свободных?» Дубровин покачал головой. «Исключено. Ключей от номеров у меня нет. Ими как раз заведуют администраторы, так что Ольга могла отпереть любой самостоятельно». «Тогда склад?» «Свободный или достаточно просторный для того, чтобы туда можно было перегрузить почти 400 бутылок вина и еще несколько больших бутылей». Женька с восхищением смотрела на мужа. Быстро все просек. Впрочем, всегда знала, что он хорошо соображает, или он просто знал, что украденные палеты с вином выгружены именно здесь, в Денисовском. «И еще», — продолжал Андрей, не догадывающийся о ее душевных терзаниях. «Этот склад должен находиться близко к воротам, к которым можно подогнать большую машину, но вне поля видимости видеокамер, которые у вас наверняка простреливают территорию. Разгрузка должна была пройти максимально незаметно». Дубровин еще немного подумал. «Есть такой склад». «Дальний, который сейчас не используют». «Его построили для хранения материалов, которые при строительстве отеля остались неиспользованными. А потом за несколько лет их при ремонтах потратили, но ничего нового не завезли. Продукты хранятся ближе к кухне ресторана. Там стоит кое-что из мебели, но места вполне достаточно». «Посмотрим?» — спросил Андрей. «Да, пойдемте». По скрипящему снегу они дошли до самого конца принадлежащий парк-отелю «Денисовские» территории. Идти было довольно далеко, минут 15, часть дороги проходила через лес. Белый наст, покрытый свежевыпавшим пушистым снежком, хрустел при каждом шаге. Легкий мороз кусал щеки и горло, но Женька не чувствовала холода. Ее гнал вперед сыщицкий азарт. Дубровин отпер ключом, который оказался на месте ворота. Они чуть заскрипели под его руками, открылись, обнажая вход то ли в амбар, то ли в сарай. В его дальнем конце громоздилась упакованная в полиэтилен мебель. Сбоку лежали доски, упаковки с ламинатом и несколько коробок кафельной плитки. А в углу, слева от входа, громоздилась непонятная гора, накрытая брезентом. «А это что такое?» — сдвинул брови Дубровин. Он подошел, откинул брезент, и их взгляду открылись палеты с бутылками вина и четыре большие бутыли с наклеенными этикетками «Васильев Вайнери». «Нашла ведь?» — восхищенно присвистнул Андрей. «Женька, я всегда знал, что женат на потрясающей сыщице». Приезда полиции и Владимира Васильева остались ждать здесь же, в помещении склада. Температура в нем была плюсовая, но все же недостаточно высокая, и Женька начала подмерзать. «Я сбегаю в коттедж за свитером», — сообщила она. «Давай принесу», — предложил Андрей. «Нет. Вдруг эти злоумышленники нагрянут за награбленным. Все-таки их как минимум трое. Останься с Николаем Поликарповичем, а я быстро», — распорядилась Женька. По дороге к коттеджу она неожиданно столкнулась с человеком, которого, пусть и мельком, видела вчера. «Валентин!» — окликнула она его. «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» «Почему же не узнаю?» — миролюбиво откликнулся помощник Владимира Васильева. «Правая рука, как охарактеризовал он себя». «Вы — жена брата моего шефа». «Тут остановились, значит?» «Да. А вы что здесь делаете?» «К сестре приехал», — ответил Валентин. «Она тут работает». У Женьки была хорошая зрительная память, поэтому едва заметное сходство, которое она бы в другой ситуации, может, и не заметила, сейчас особенно бросилось в глаза, делая картину случившегося цельной и выпуклой. «Ольга?» — спросила она. «Администратор?» «Да». Валентин, похоже, удивился. «А вы откуда знаете?» «Лика вам рассказать не могла, она не знает». «Вы просто похожи?» «Валентин, а кому принадлежала идея ограбить винодельню? Вам или вашей сестре?» Лицо его моментально изменилось, стало злым и хищным. Он протянул руку и резким движением притянул Женьку к себе. Она вскрикнула от боли. «Самая умная, да?» «Отпусти ее!» Громкий окрик заставил Валентина оглянуться. По тропинке из леса бежал Андрей. «Отпусти ее, я сказал». «А то что?» Издевательски спросил Валентин, одной рукой сжал Женькино горло, а другой выхватил из кармана нож. Женька даже не успела заметить, откуда он появился, как сзади к Валентину подскочил Владимир и ударил его по голове крепким поленом. Поленья лежали у стены коттеджа, предназначенные для растопки мангала. Валентин, как подкошенный, рухнул к Женькиным ногам, а она бросилась в объятия к подскочившему Андрею. «Удар хороший, профессиональный», — сказал тот брату. «В армии научили». «А где ж еще?» — усмехнулся тот. «Спасибо». «Тебе спасибо. Ты ж мое вино нашел». «Не я». Андрей кивнул на жену и крепко поцеловал ее в губы. «В нашей семье по расследованиям она главная». Вечером того же дня Васильевы-младшие приехали на винодельню к Васильевым-старшим. По поводу благополучного завершения истории с ограблением была открыта бутылка вина, разумеется, своего. Лика приготовила ужин, все расселись за столом. «За Женю!» — поднял первый тост Володя. «Если бы не она, ограбление могли бы и не раскрыть. Следователь сказал, уже завтра-послезавтра преступники собирались вывозить его малыми партиями покупателям». «А на вырученные деньги Валентин хотел открыть свою винодельню?» — спросила Женя. Похвала ей была приятна, хотя послевкусие пережитого страха все еще наполняло рот кислой слюной. «Нет, конечно. Он просто хотел сорвать нам крупную поставку вина и испортить репутацию. Он последний год работал на конкурентов из Краснодарского края. После выставки, на которой мы взяли награды, они почувствовали в нас угрозу, вот и перекупили человека, которому я доверял». «Я говорила, что он гнилой. А ты меня не слушал», — покачала головой Лика. «Умные у нас с тобой жены, Вовка», — засмеялся Андрей. «Нам 100 очков форы дадут». «Зато и любим», — подмигнул ему брат, и оба засмеялись. Лика и Женя посмотрели друг на друга с облегчением. Старая вражда, похоже, навсегда осталась в прошлом. Валентин привлек к составлению плана свою сестру Ольгу. Именно она подсказала, что в гостинице есть пустые склады, а также позвала в исполнитель своего ухажера. Того самого, с седым ежиком. Тот привел двух подельников. Машина, на которой они совершили нападение, тоже его. К винной сети она отношения не имеет. Просто купил подержанную, вот и все. Вся прибыль от продажи ворованного вина должна была достаться этой троице. А с Валькой рассчитались бы мои конкуренты. Накануне ограбления он, пользуясь тем, что вхож в дом, подсыпал нам в чай снотворное. В результате никто из нас не слышал шума. Вот и вся история. «А зачем тебя остановил Седой?» — спросила Женя у Андрея, когда ты возвращался с пробежки. Его напрягло, что ночью мы могли слышать, как они возвращаются в коттедж, вот и остановился перекинуться парой фраз. Убедился, что мы с дороги спали, как два сурка, и успокоился. «А что?» «Ничего», — покачала головой Женя. Хотя я и в самом деле сквозь сон слышала шум, только думала, что он мне снится. Никогда в жизни она не призналась бы Андрею, что подозревала его в ограблении винодельни брата. «Давайте еще раз за Женю», — поднял бокал Володя. «Это наша новинка. Деревенская, игристая. Мы его еще никуда не выставляли, но уверен, что через пару лет слава о нем будет греметь по всей стране». Женя чокнулась со всеми и сделала глоток. Острые, колкие пузырьки ударили по небу, заскакали на языке, защекотали в носу. За окном хлопьями пошел снег, крупный, пушистый, белый-белый. Вдалеке были видны укрытые виноградники. Снег укутывал лозы, защищая от мороза лучше любого утеплителя. Женя сделала еще глоток. Вино пахло солнцем и счастьем. Простым и надежным счастьем большой, дружной семьи.